Я думаю, что, как всегда, мы будем благодарны Господу за то, что Господь дал нам еще один день нашей жизни, когда мы смогли прийти сюда в молитвенный дом, чтобы помолиться, попросить благословения у Господа и послушать Слово Господне, о котором Господь сказал, что возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. И это говорит о том, что нам расти надо. То, что мы покаялись, то, что мы родились для новой жизни, Господь воскресил нас, мертвых по грехам и преступлениям, для новой жизни, это очень хорошо. Но нам еще надо расти. А для того, чтобы расти, нужно Слово Господне, нужно питание. И Господь сегодня напоминает нам, нужно чистое словесное молоко. Я всегда, или если не всегда, то очень часто, когда молюсь, то прошу Господа об одном. Я понимаю, что я не все знаю, не все понимаю. Я прошу, Господь, помоги мне не говорить о том, что я не знаю. Значит, мы говорим о всем. На все вопросы даем ответы. Но и для нас не важно, правильно, неправильно, лишь бы они были даны. То для меня сегодня очень важно. И, наверное, для каждого из нас проповедовать то, что Господь вложил, чтобы это было чистое словесное молоко. И я вспоминаю свидетельство одного брата. Он теперь живет в Америке, иногда сюда приезжает. Когда он жаловался однажды, что, говорит, уже трижды хотел, или дважды, не помню уже точно, сказать чему, и все не получается. В одном случае, говорит, предложили, согласились, времени не хватило. Потом второй раз опять что-то помешало, а потом он начинает мне рассказывать, что он хотел говорить. Я говорю, так слава Богу, что тебе не дали сказать, ты же не то хотел говорить, что надо. Поэтому знать все, ну, наверное, никто из нас не знает все. Если Павел говорил, что я невежда в слове, хотя говорит не в познании, а вот как раз то в познании он чувствовал, иногда вот он не понимал, но он чувствовал, что это от Господа, а это нет. Вот это чувство нам очень надо. И потому Господь часто обергает нас, если мы об этом просим, чтобы мы не говорили, не проповедовали то, чего мы не понимаем так, как надо. Но понимаем мы тоже на различном уровне, на различную глубину. Но для того, чтобы не уклониться с пути, не заблудиться, наверное, вот эти слова, может быть, равны по значению. Не уклониться с пути, не заблудиться, чтобы не вырвали нас с корнем. А такое бывает очень часто. Я иногда вот так удивляюсь, что такое бывает, когда у людей корня нету. Вот вроде бы сегодня он все понимает так, как надо. Потом проходит время, совсем по-другому. И вначале было правильно, хорошо было, а потом кто-то ж вырвал его с этими корнями. И потом нам очень важно укорениться. Укорениться, чтобы не быть вырваны вот именно с корнями. Потому что это уже трагедия для нас. И я просто повторю, что я имею в виду, корня нет. Один из братьев наших, хороший брат, вопросов нет, я к ним никаких претензий не имею. Это было уже давно, может, лет 20 назад. Вот как-то мы с ним говорили, на одну тему рассуждали, он, знаешь, брат Николай, а я, говорит, точно так вот и понимаю. Потом прошло, наверное, 2 недели или 3, сел другой брат, и прям противоположное говорит тому, что я говорю. Он тоже говорит, я говорю, да, и я так понимаю, я почти думаю, а что ты, как ты понимаешь? Корня нету. Нету корня. То есть не за что уцепиться. А сила обольщения очень великая. Когда человек попадает в обольщение, ну, очень трудно вырвать его из этого плена. Я мог проводить примеры, но я их не стану проводить. Я просто очень хочу, чтобы в сегодняшний день мы были внимательны. Конечно, я тоже, наверное, не научу 100%, не научу глубину, могу что-то сказать. Я это сознаю очень хорошо. Но то, что тут понимаю, то, что Господь открывает, хочется, чтобы оно было, достигло сердца нашего. И чтобы было растворено верою. Потому что одна из проблем, почему люди уклоняются с пути Господня, не было корней и не твердо знали. Вот Павла очень трудно было сбить с пути, потому что он не только принял Евангелие от Иисуса Христа, это уже очень важно. Помните, он сказал, я не через людей принял, не от людей. Я лично принял Евангелие от Иисуса Христа. Но если бы он не понимал Ветхого Завета, не понимал, то ему трудно было бы другим что-то сказать. Вы знаете, я, когда, допустим, беседую с людьми, особенно когда где-то люди с проблемами, то мне не столько важно самому увидеть проблему, это одна часть, сколько сам человек ее увидел. Потому что если я вижу, а он не видит, ничего не получится. Это две важные составляющие, это две части. И для меня сегодня не только важно понимать самому, но чтобы так вложить все, чтобы и другой понял это. А иначе, ну, знаете, это полдела, это же недоделанное дело. И поэтому пусть Господь сегодня благословит сердца наши, для того, чтобы это Слово Господне могло быть растворено в веру, чтобы нам укорениться, как Павел был укоренен сильно. Я уже, допустим, не могу все знать, о чем Павел проповедовал. Я просто беру то, что написано. И я это повторяюсь. Что значит корни? Что значит глубоко укоренился? Потому что евреям очень трудно было благодать принять сразу, жившим в то время, длительное время под законом. Я уже не раз говорил, что сегодня еще вечером за нарушение закона Моисеева могли побить камнями, а завтра это уже ересь. Вы понимаете, как получилось? Навязывали закон, а Павел говорит, а это уже ересь, уже пришло другое время, уже время благодати настало. И вот как евреям было непросто именно ухватиться за это? А Павлу надо было не только самому знать, но и показать на основании Писания, что это так. И я всегда, потому что я мог бы что-то другое сказать, но Павел не говорил об этом. И это будет воспринято как-то каким-то недоверием. И я просто беру то, что Павел сам приводил пример. И когда он проповедовал, что закон отменен, ну как отменен? Он вообще отменен, просто Христос исполнил его за нас. Закон был дан вечером, потому субботники часто говорят, а как это у вас так получилось, закон отменен. Написано, он навечно дан. Правильно, он дан навечно. Но так как мы не могли исполнить его, то Иисус Христос исполнил за нас, а нам дал учение. Потому Павел мог сказать, мы что, говорит, закон отвергаем, мы закон утверждаем. А как? Тем, что Христос за нас исполнил, без всякого отклонения. Ни на одно его кто не уклонился. Это был единственный, кто его мог исполнить. И когда евреи настаивали на том, чтобы надо жить под законом, то он брал случай с Измаилом, Исааком, Авраамом, помните? И говорил, что говорит, Агар означает гору Синай в Аравии. Измаил – это прообраз закона, который был дан на Синае. И после говорит, что говорит Писание? Изгони рабу, и что? И сына ее. Говорит, вот мой корень. И потом, вы меня не собьете. Вы сами можете не верить. Вы можете по-своему понимать. Но я знаю, что я проповедую, потому что пустил корень глубоко. Его вырвать не могли. И так и другие места Священного Писания можно было проводить, ну, как свидетельство, где Павел утверждал что-то на основании Писания, и он совершенно от него не отклонялся. Он знал, что значили прообразы Ветхого Завета. И говорил, это уж одно и то же. Но там был символический язык, а теперь прямой. Но одно соответствует другому. Отклонений никаких нету. Поэтому и нам сегодня важно. Почему я это говорю? Я только недавно узнал, что у нас в области есть один пастор, который, по сути дела, запретил читать Библию. Говорит, это Старый Завет, не читайте ее. Не надо. Это для меня было таким откровением. Я как-то и сегодня, я лично с ним не говорил, но говорят, ну да. Сказал, не надо вам это читать. Это не надо. Вот читайте что. Ну, может быть, потому что боялся соблазнов. Там есть много некоторых таких мест, где и можно соблазниться. Но вы знаете, мы часто говорим о соблазнах. Но человек, который неустойчивый, он может соблазниться на чем угодно. Вы согласны со мной? Скажите, на Иисусе Христе разве не соблазнялись? А он что, давал повод для соблазна? Он хоть раз помыслил что-то неправильно, хоть раз сказал что-то лишнее? Никогда! И тем не менее соблазнялись на нем. Поэтому я не совсем поддерживаю вот эту линию, что не надо что-то читать, не надо что-то знать, потому что соблазнишься. Все равно придет время, услышишь что, узнаешь что, если будешь готов, соблазнишься. Но чем скорее соблазнишься и выйдешь с соблазна, тем легче будет. Уже больше не будешь соблазняться на этом месте и в этой сфере. Вы меня понимаете, что я говорю? А соблазниться, ну и что? Разве на Слове Божьем не соблазнялись? А разве ученики не соблазнились, когда Иисус Христос сказал, если не будете есть плоти Сына Человеческого, не будете пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни? Вы помните, что было? Не послушали, да и сказали. Кто может такие слова слышать? Что Он говорит? И 70 сразу отошли. 70 человек, 70 учеников. И когда Ему ученики 12, кто-то из 12 донес, что, а вы знаете, что говорит, что фарисеи в эту слово услышали и соблазнились. Там не только фарисеи, ученики отошли и соблазнились. То Христос сказал, помните, что Он сказал? Может, и вы хотите отойти? Ну да. Может, и вы хотите отойти? Пожалуйста. Но до поры до времени Господь говорил притчами, потом говорил прямо. И что он имел в виду? Ну, уже ж пора не соблазняться на Слове Божьем. Пора уже понять его, как слово, которое ни ко греху не влечет, где нет никаких направлений ложных, где нет никакого обольщения. Уже ж пора не соблазняться на Слове Божьем. И он говорил притчи, потом прямо говорил. И говорил, может, и вы хотите отойти? И отвечал Петр, Господи, а кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Я не думаю, что ученики 12 тоже все понимали головой, но не чувствовали сердцем. Я вот не понимаю, но это правда. Вот головой не могу понять, а сердце подсказывает, что не надо противиться. И вот как важно сегодня иметь вот такое чувствительное сердце, особенно в наше последнее время, когда так много учений, когда так много направлений, и каждый что-то свое предлагает, оно считается у него лучшим, и доказывает, что оно лучшее. Но я сегодня еще раз повторяю, но ничего лучшего, чем то, что мы сегодня имеем на наших столах, в Библии и Евангелии, и что никто не придумал и не придумает. Это нам дано как образец, за что благодарение Богу, которым можно проверить свое знание, свое умение, свои поступки не своей собственной головой, не собственным интеллектом, не собственной культурой, а вот этой культурой, которая здесь заложена. Здесь ничего лишнего нету и недостатка нету. Это полнота, это образец. Поэтому пусть Господь благословит нас. Я уже буду начинать конкретно. Вы помните, мы брали 45 главу Исаии и рассуждали над тем, что Господь назвал своим помазанником Кира, языческого царя. Я просто очень коротко пройду. Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить себе народы. Почему? Он был прав, Кир. Несмотря на то, что был язычником, не знал Бога. Мы дальше будем читать, потому что ему Бог предназначил исполнить волю Божию. Вот поэтому он был прав. Чтобы покорить себе народы, и сниму поясы с шест царей. Помните, мы говорили, что такое быть припоясанным? Это трезвый разум, без всякого смущения, правильно ориентируется, правильное решение делает. А распоясанный человек, он не может ориентироваться правильно. И он говорил, что я сниму поясы с шест царей. То есть, когда ты пойдешь на завоевание, чтобы сделать то, что Бог определил, то эти цари будут в смущении и не будут знать, что делать, не могут принять тогда правильного решения никакого. Я их, говорю, распояшу. А вы знаете, что распоясанный человек, ему его одежда собственная мешает. Он распоясанный. И здесь взято именно с тех времен, когда пропоясывали, сегодня уже, может быть, мы не видим. Хотя, правда, у всех братьев ремни есть брючные. Попробуйте распоясаться. Я вот иногда, вы знаете, когда прохожу контроль где-то там на таможне, особенно когда в самолет садится, то вижу, что, значит, кто-то идет спокойно, а там заставляют все пояса снять, все одежду, а некоторые идут вот так. Они не могут свободно идти, потому что ремень надо снять, а тут не держится, распоясанный получился. А кто-то действительно и ремень снимет, и подпоясанный остается. Ну, вы понимаете, я как пример привел, что он, значит, распоясанный. И он идет, он уже не свободный человек. Потому что он распоясанный, не держится, руки не держатся этим ремнем. Надо рукой держать идти, а это уже не тот ход, который надо. Вот Господь здесь говорит, что когда ты пойдешь, когда будешь исполнять мою волю, то я распояшу царей. И они не смогут правильного решения сделать. Они не смогут понять, что надо делать. И дальше он говорит, чтобы отворялись для тебя двери. Но двери, это же был вход в город. Они обычно закрывались, эти двери. Железные запоры были, двери медные, железные запоры были. Вот я сделаю то, распояшу разум его, и он не сможет... Значит, удержать себя, двери откроются. Когда-то перед развалом Советского Союза, вы еще помните такое государство? Наверное, мы родились там, жили в нем, все мы родом оттуда. И однажды Бог показал такое видение, показал именно это государство. Огромное такое, высокое-высокое, стены. И я хорошо понимал, что... прячут свои секреты военные, прячут свои базы. И я смотрю, летает самолет рано, и все рассматривают. И Бог говорит, вот говорит, думаю, что никто ничего не знает, а все рассмотрено, двери открыты для этого, чтобы знать все. И, конечно, мы благодарим Бога, что не случилось кровопролития сильного. Чтобы, что не было вот того, что могло бы быть, как сегодня в Африке происходит, когда меняется происходит, и так далее. По сути дела, все получилось бескровно, за что благодарение Богу. И это тоже, вы знаете, что работа Божия. Попробуйте сделать. Я еще помню, где-то в 88-м году, в 89-м позвали в горисполком. Не знаю, какие претензии были, не помню, что было. Говорит, против кого вы идете? Сколько вам лет? Мы уже 70 лет. Кто нас поколеблет? А где-то через два года распадается все. Притом мирным путем, без кровопролития. Вот умеет Бог так делать работу? Пришло время, и меняется все. И никто ничего не может сделать. Никто не может. Двери открытые для перемены. Поэтому я обращаю внимание, что Господь говорил так. Сниму поясы, чтобы отворяли для себя двери, и ворота не затворялись. То есть там, где закрыто, чтобы оно открылось. А там, где открыто, чтобы не могли закрыть. И Господь говорит, это я сделаю сам. Иногда удивительно, как Бог это делает. И он говорит так, я пойду перед тобою и горы уравняю, и медные двери сокрушу. Помните, я говорил о меди как о жертвенности. Потому что медь в Писании означает жертвенность. На медном жертвеннике часть жертвы сожигалась. И поэтому эту жертвенность, какая бы жертвенность не была у людей, если у Бога есть намерение поменять, то ничто не поможет, никакая жертвенность не поможет. Хоть ты костьми ложись, но ничего не получится. Помните, когда была осада Иерусалима, не помню, какой это царь был, просто как факт отмечаю, и значит, израильтяне или старейшины, они посылали пророку помолиться, чтобы помощь получить. А Господь сказал им так, не будет вам помощи, потому что за ваш грех вы будете отданы в руки врага. И если даже, говорит, вы будете сражаться, и останутся только одни хромые и слепые или раненые, инвалид, другими словами, то они пойдут и возьмут ваш город, потому что я так сказал. Потому что я так сказал, я так определил. И поэтому здесь вообще-то, когда речь касается исполнения планов Божьих, это вот человеческие усилия, они практически не играют никакой роли. Вот что Бог хочет, то Он и делает. И в данном случае, чтобы совершать работу, Он взял язычника в свой удел. И сказал, это мой помазанник, и он исполнит то, что я хочу. Я пойду перед тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называю тебя по имени Бог Израилев. Вот что важное было для Бога, чтобы Кир, которым Бог будет пользоваться, он познал, что есть Бог в Израиле. И что единственный Бог, которого в полном смысле слова можно называть Богом, и каким Он является, является Бог Израилев, сотворивший небо и землю. И Бог взял его в работу, и дальше интересно написано. «Ради Якова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Вот это местописание очень хорошо раскрывает одну истину, что все в мире вращается вокруг народа Божьего и вокруг церкви. Вот послушайте еще раз. «Ради Якова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебе по имени, почтил тебя». Хотя ты не знал меня. А вот ради своего народа Господь делает такую великую работу. Я просто еще подчеркиваю одну мысль, что центром работы Божией или объектом постоянного внимания Бога является церковь Его, является народ Божий. И вся политика на земле, она строится в зависимости от состояния народа Господня. Для этого я вспоминаю, я просто возьму один фрагмент проповеди, который я говорил. Даже вчера я проповедовал на эту тему. Значит, в книге «Плач Иеремии» есть такое место, которое говорит так. Во-первых, Бог убеждает людей всех, что ничего просто так не делается. Помните, вот этот вопрос Господь поставил. Кто это говорит, что бывает и то, чему Господь не повелел быть? То есть Бог говорит, не бывает ничего ни хорошего, ни плохого, что не было бы сделано согласие Божие. И там дальше Господь говорит так. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Что значит сетуй? Не знаю, почему я этот фрагмент сегодня говорю, вот этой проповеди. Это не будет проповедь целая. Но я к чему свожу? Той самой мысли, что ради Израиля я тебя почтил. Ради Израиля я вообще вокруг строю атмосферу в связи с состоянием своего народа, народа Господня. И я брал пример, что действительно наши проблемы и наши трудности, которые мы переживаем, они зависят не от посторонних людей, которые на нас оказывают какое-то давление, оказывают какое-то влияние. Но все зависит от состояния нашего сердца. Как мы реагируем на это? Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Я то обижаюсь на Дмитриевича. Почему он так сделал? Почему он так сказал? А надо думать, а почему ты так отреагировал? Вот в чем дело. Он это ладно, он сам будет разбираться. Почему он сделал, сказал и так. А ты почему так реагируешь? Значит, не научился. И я очень коротенько буду говорить. Вы помните, как молился Иона после того, когда Господь помиловал Ниневию? Он очень интересно молился. Он говорил так. Господи, я знал, слушайте, что знал? Что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии, поэтому я и бежал от лица твоего. Вот как это понять? Я понимаю другого человека, которому Господь доверил свое имение, а он говорил так, я знал, что ты человек жестокий, ты собираешь там, где не рассыпал. Ты жнешь там, где не сеял. Ну, уже тогда бежать есть оправдание. Надо бежать. Ну вот как бежать от того, который Бог милосердил, терпеливо, много милостивый. И я, говорит, знал, что ты такой. Поэтому я и бежал, фарсист. А вы знаете, почему он так говорил? Я вам скажу. Он был бы не против, и был не против, что Бог к нему благи, милостивы, милосерды, долготерпеливы, прощающие. Но он никак не мог смириться с тем, что Бог и к другим такой же. Вот в чем была проблема. Проблема была в гордости. Проблема была в гордости Ионы. Потому что он проповедовал, что еще 40 дней Ниневе будет разрушено, а Бог помиловал город. И вы знаете, что он за пророк тогда? И он сел и стонал там где-то под стенами. И вот Господь, и он что, огорчился? Говорит, Господи, огорчился даже до смерти. А чего ты огорчился? И Бог строит свои взаимоотношения с ним на основании сердца его. Бог к ним заговорил, и он уже доволен. А вдруг Бог со мной заговорил? А вдруг он поменяет что-то, и начнут стены падать в Ниневии, люди начнут поражаться. Сидит и ждет. Но Бог уже сказал тебе, что ты ждешь. А он ждет, что все-таки Бог делает то, что он хочет. Вы помните, начал очень сильно солнце печь головы Ионы. Вот нашу голову надо нагреть сильно, чтобы что-то дошло до нас. Иначе не получается ничего. Вот если бы Иона пошел домой, надо было бы ему голову палить еще. А зачем? Но он же сидит, ждет, что стены будут рушиться. Он же ждет, что Бог исполнит то, что он говорил через него. Он не учитывает, что не покаялись. Совершенно не учитывает. Но просто смотрит и ждет. Вот начинает солнце голову палить ему. Потом Бог произносил растение. Сидит, ждет. Он, наконец-то, Бог меня услышал. Солнце палит, он растение мне дал. И опять сидит, ждет. Он же не идет домой. Он ждет. И Бог берет это растение под корень черв. Подточил, растение засохло. И опять палит голову. И опять Господь пошел. Иона, ты что, огорчился? Опять повторяет. Даже до смерти огорчился. Я почему привел этот пример? Я взял вот этот текст Писания. В зависимости от состояния народа Господня, Господь строит свои планы. И политика строится. Так как и то, что Бог допускает в нашу жизнь, это не Его произвол, это не Его желание видеть слезы наши, это не желание наслаждаться нашими болями, это желание исправить сердце наше. Ага, ты вот такой обидчивый, значит, надо тебе Михаила поселить рядом, который тебе будет скупчи каждый раз. Это состояние сердца моего зависит, что Бог допустил. И Господь прямо говорит, когда что-то происходит в нашей жизни, мне, значит, понравилась одна такая мысль высказана, не помню кем-то. Он говорил, не всегда спрашивайте за что, а спрашивайте, зачем ты это сделал. Не все даже то наказание за соделанное. Иногда Бог видит в нашем сердце недостатки. Мы еще ничего не сделали под их влиянием, но он хорошо понимает, это надо исцелять человека. И он допускает проблемы в его жизни, чтобы он сам увидел, что с ним непорядок, и чтобы очистить его сердце, за что благодарение Богу. Поэтому, когда что-то проходит в жизнь, не всегда падайте в панику «за что?». Может быть, и ни за что. А вот за то, что Бог видит будущее, видит состояние сердца, и надо его исправить. Зачем ты это сделал?